Не скоро удалось Хью уговорить Джо Джима на новую экспедицию, но он не расстраивался, время не пропало даром. Джо Джим пустил его в свою библиотеку. Такого количества книг Хью за всю свою жизнь не видел. А немногие из них, которые он читал раньше, теперь наполнились живым смыслом и воспринимались совсем по-другому. Хью не мог оторваться от библиотеки. Он жадно впитывал новые мысли, переваривал их, пытался усвоить. Хью забывал про еду, от него бежал сон, только раскалывающаяся от боли голова и резь в пустом желудке напоминали ему, что надо заботиться и о теле. Утолив голод, он снова брался за книги и читал, пока буквы не начинали расплываться перед глазами. Служить Джо Джиму было не так тяжело. Хотя Хью и полагалось находиться при хозяине все время, тот позволял ему читать сколько угодно, лишь бы пленник оказывался всегда под рукой. Хью вменялась в основную обязанность играть в шашки с одной из голов, когда другой голове игра надоедала. Но и это время никак нельзя было считать всецело потерянным, потому что, играя, Хью почти неизменно переводил разговор на обсуждение истории корабля, его устройства и оборудования. Беседовали они и о людях, построивших его и отправившихся на нем в путь, об их прошлом, о земле, этом странном и непонятном для них мире, где жили снаружи, а не внутри. Хью пытался понять, как люди удерживались на земле. Он спросил об этом Джо и, наконец, получил представление о гравитации. Душой он в нее так и не поверил, слишком уж она казалась невероятной, но впоследствии, когда перед ним забрезжили первые смутные проблески искусства космической навигации и управления кораблем, принял ее рассудком. Наконец он уговорил Джо Джима сводить его еще раз в главную рубку. Джо рассказал Хью то немногое, что знал сам о приборах управления. Давным-давно забытым инженером-проектировщиком было давно задание построить корабль, который будет функционировать даже если полет затянется на срок больший, чем предполагаемые 60 лет. Ученые с блеском выполнили эту задачу. При создании главного двигателя, систем управления и механизмов, предназначенных для обеспечения нормальных жизненных условий, был разработан принцип, в корне отличающийся от всех существовавших когда-либо. Корабль, это творение человеческого гения, был построен навечно. Даже если бы погиб весь экипаж, он продолжал бы полет, по-прежнему освещенный, по-прежнему со свежим, хорошо очищенным воздухом, с двигателями, готовыми к пуску. И теперь, когда лифты, конвейеры и другие вспомогательные устройства были давно забыты и заброшены, вся основная оснастка корабля обслуживала свой невежественный человеческий груз и ждала пробуждения ума достаточно острого, чтобы найти к ней ключ. Вот почему, когда неопытная, но ищущая рука Хью легла на квадратик огоньков под подписью «Ускорение», ответ пришел немедленно. Вспыхнул красный свет над креслом главного пилота, и на табло зажглась надпись. «Главный двигатель, вахта не на посту». «Что это значит?» — спросил Хью. «Трудно сказать», — ответил Джо. «Мы однажды проделали то же самое в двигательном отсеке, и там зажглась надпись «Главная рубка, вахта не на посту». Хью задумался, потом спросил. «Интересно, а что получится, если ты пойдешь в двигательный отсек, а я в это время буду в главной рубке?» «Трудно сказать», — повторил Джо. Хойланд молчал. В его мозгу зрело решение. Он тщательно обдумывал его.